проникающая боль. Дух из плоти, смерть и сознание, прихоти носителя, сброс вины. Корзину добродетеля, перелом на перекрестке с вероятностью лото. Хвостатые монстры, вершители судьбы. Программа победителя в детородном теле. Свободы из девятки, не выжить ни капли, миллиарды тел. По закону природы, эксклюзив организма среди нулевых индивидуумов уничтожен. Любовь, инструмент убийства, скальпель доктора. По прихоти подопытного диктатора судьбы, Господи. Манускрипты сатаны, мультики размножения, резиновые войны на фоне социальных проблем, разговоры недержания, темы в сотый раз, натрий хлор, кристаллами в подушках, поиски выхода в дарах Диониса, выбор основы бытия, здравый разум, образ магии, под маской палача, цепкости Бриона и его апокалипсис. Иерархичностью, общим признаком системы, смирительностью низших преобразованиями высших, инквизиция реформы, взгляд через ступени, на вылет мольбы, не достигшие цели просьбы, необходима установка цели, координация структуры, перезагрузка знаний, рассогласование мнений, зачистка файлов, формат ячеек памяти, уничтожение предметов, форм воспроизведения, отключение разума тела в процессе забывания, крин-крином, блюдя следуя заветам древних потребления растворов, субстанции для амнезии, исключение чувств, преобладание над инстинктами, имитация привязанности, Паскалем на жалость, прочая нормализация отношений, процессов, спаривания, статистика поступков, объяснение сходства, различия, запреты сторон, необоснованная агрессия, несоответственная кьюс, развитие плоти, нехватка опыта, изменение жизненного процесса, монотонность, побег из крепости, стоящий на фундаменте ревности, разрывом цепей скованных, чувством собственности, искренне сожаление об остановке на достигнутом, криками противоречия на промежутке времени, необоснованные и несправедливые обвинения в необходимости выхода из ситуации путем решения жизни, субботними вечерами, под прицелом пучка электронного помещения, злобы на предложениях искусственного разума, изготовления раздражителей органов слуха, проверка, состояние психики, гербарии в растении клубами дыма. Состояние белкового релакса. В жизни организма поставлена клякса. Процесс назад не вернется. Шелковый шум превращает деятельность инстинктов в разум. Внутри по венам. Этого никто не видел. Секунды стали минутами. По телу распространяется что-то, но это не тепло. Паутина чувств и эмоций. Маски театра. Наброски причин удаления. Синтез столкнулся с причиной загрязнения. Провокации потребителей, магниты отчуждения. Приходы, наполнения, желания, детали самовнушения. Это последний миг. Отношения между предметами, градусы и субъективно-материальные казусы. Остатки разговоров в тишину, у ночной пустоты. В те моменты, когда мрачен, вижу души полные мороза. Ощущения адекватности присутствия, помутнения. Душа без промаха, стук и ушедшие прочь амбиции. Тут нужно отдышаться, тем самым присесть. Мне часто кажется, шанс есть. Лабиринт, панельные стены, суммарная энергия замкнутой системы. Звонко бьется симбиоз энергии. Мы все утонем в обработке прерывания через миры и века, избегнув варианты причин удаления. Yeah. Yeah.